Когда она кончила, все опять благодарили ее и пошли пить чай. Кити с Варенькой вышли в садик, бывший подле дома. «Правда, что у вас соединено какое-то воспоминание с этой песней?» — сказала Кити. «Вы не говорите», — поспешно прибавила она. «Только скажите, правда?» «Нет, отчего?» «Я скажу», — просто сказала Варенька и, не дожидаясь ответа, продолжала. «Да, это воспоминание, и было тяжелое когда-то. Я любила одного человека, эту вещь я пела ему». Кити с открытыми большими глазами молча, умиленно смотрела на Вареньку. «Я любила его, и он любил меня, но его мать не хотела, и он женился на другой. Он теперь живет недалеко от нас, я вижу его. Вы не думали, что у меня тоже был роман?» — сказала она, и в красивом лице ее чуть брезжил тот огонек, который Кити чувствовала, когда изнутри освещал ее всю. «Как не думала! Если б я была мужчиной, я бы не могла любить никого после того, как узнала вас. Я только не понимаю, как он мог в угоду матери забыть вас и сделать вас несчастную. У него не было сердца. О, нет, он очень хороший человек, и я не несчастна. Напротив, я очень счастлива. Но так не будем больше петь нынче», — прибавила она, направляясь к дому. «Как вы хороши! Как вы хороши!» — вскрикнула Кити и, остановив ее, поцеловала. «Если б я хоть немножко могла быть похожа на вас!» «Зачем вам быть на кого-нибудь похожей? Вы хороши, какие вы есть!» — улыбаясь своей кроткую и усталую улыбкой, сказала Варенька. «Нет, я совсем не хороша. Ну, скажите мне...» «Постойте, посидимте», — сказала Кити, усаживая ее опять на скамейку подле себя. «Скажите, неужели не оскорбительно думать, что человек пренебрег вашей любовью, что он не хотел? Да он не пренебрег. Я верю, что он любил меня, но он был покорный сын. Да, но если бы он не по воле матери, а просто сам, — говорила Кити, чувствуя, что она выдала свою тайну, — и что лицо ее, горящее румянцем стыда, уже изобличило ее, тогда бы он дурно поступил, и я бы не жалела его, — отвечала Варенька, очевидно поняв, что дело идет уже не о ней, а о Кити. «Но оскорбление, — сказала Кити, — оскорбление нельзя забыть, нельзя забыть, — говорила она, вспоминая свой взгляд на последнем бале во время остановки музыки. В чем же оскорбление? Ведь вы не поступили дурно? Хуже, чем дурно. Стыдно!» Варенька покачала головой и положила свою руку на руку Кити. «Да в чем же стыдно?» — сказала она. «Ведь вы не могли сказать человеку, который равнодушен к вам, что вы его любите?» «Разумеется, нет. Я никогда не сказала ни одного слова, но он знал. Нет-нет, есть взгляды, есть манеры. Я буду 100 лет жить, не забуду. Так что же? Я не понимаю. Дело в том, любите ли вы его теперь или нет, — сказала Варенька, называя все по имени. Я ненавижу его. Я не могу простить себе. Так что ж, стыд, оскорбление. Ах, если бы все так были, как вы, чувствительны, — сказала Варенька. Нет девушки, которая бы не испытала этого. И все это так неважно. «А что же важно?» — спросила Кити с любопытным удивлением, вглядывая в свое лицо. «Ах, многое важно!» — улыбаясь, сказала Варенька. «Да что же? Ах, многое важнее!» — отвечала Варенька, не зная, что сказать. Но в это время из окна послышался голос княгини. «Кити, свежо! Иди шаль возьми или иди в комнаты!» «Правда, пора!» — сказала Варенька, вставая. «Мне еще надо зайти к мадам Берти, она меня просила». Кити держала ее за руку и с страстным любопытством и мольбой спрашивала ее взглядом, что же это самое важное, что дает такое спокойствие? Вы знаете, скажите мне. Но Варенька не понимала даже того, о чем спрашивал ее взгляд Кити. Она помнила только о том, что ей нынче нужно еще зайти к мадам Берти и поспеть домой к чаю маман к 12 часам. Она вошла в комнаты, собрала ноты и, простившись со всеми, собралась уходить. «Позвольте, я провожу вас», — сказал полковник. «Да как же одно идти теперь ночью?» — подтвердила княгиня. «Я пошлю хоть Парашу». Кити видела, что Варенька с трудом удерживала улыбку при словах, что ее нужно провожать. «Нет, я всегда хожу одна, и никогда со мной ничего не бывает», — сказала она, взяв шляпу. И, поцеловав еще раз Кити, и так и не сказав, что было важно, бодрым шагом, с нотами под мышкой, скрылась в полутьме летней ночи, унося с собой свою тайну о том, что важно и что дает ей это завидное спокойствие и достоинство.